Вопрос. Когда меня обучали медитации, требовали, чтобы я опустошил мое сердце, обитель огня от всех мыслей. Настроил ум на развитие основной сущности и открыл глаза для созерцания пустоты в соответствии с установленным правилом. Не объясните ли вы мне все это более подробно? Ответ. Видеть пустоту не пустой — это правильно, а пустой — неправильно. Потому что неудача в возвращении цзы-цяо к центру, который не является пустым, препятствует проявлению света жизненности. Под сердцем и над пенисом имеется пустое пространство, где духовная жизненность стремится образовать полость. Когда духовность и жизненность возвращаются к этой полости, духовная жизненность поднимается, чтобы образовать круг света, который не будет пустым. Пустота, которая не излучает, является относительной. Но пустота излучающая является абсолютной. Абсолютная пустота не будет пустой, подобно относительной пустоте. Пустота, не являющаяся пустой, представляет собой духовный свет, который, в свою очередь, представляет собой духовность и жизненность, выскакивающие из желтой полосы среднего дань-тяня. Мой мастер Ляо Кун сказал, когда золотой механизм алхимии приходит в движение и дает вспышки света, тогда этот чертог пустоты, то есть сердце, освобожденное от страстей и чувств, озарится белым светом, открывающим таинственный затвор, наличие которого не означает пустоту. Человек живет, если имеет это нематериальное духов, если имеется эта нематериальная духовность, и умирает, когда она истощится. Поэтому сказано, духовность без жизненности не даст человеку возможности жить, а жизненность без духовности не влечет за собой смерти. Пренатальная духовность в сердце является сущностью, а пренатальная жизненность внизу живота — жизнью. Но лишь если духовность и жизненность соединяются, можно получить реальные достижения. Вопрос. Что значит выражение, если человек достигает исходной полости духовности? То он найдет источник бессмертного дыхания. Ответ. Мирские люди, открывающие исходную полость духовности, очень редки. Она находится под небом верхушкой головы, над землей, низом живота, на запад от солнца левого глаза и на восток от луны правого глаза. Позади таинственного затвора, Сюань-Гуань, перед духовной долиной Гу-Гжет, где помещается основная сущность Чэн-Син, являющаяся источником истинного дыхания Джэнь-Си. Хотя это истинное дыхание связано с обычным, постнатальным, последнее, входя через рот и ноздри, не может достигать исходной полости духовности, чтобы вернуться к источнику. Бессмертное дыхание, идущее от внутреннего, жизненного четырехэтапного дыхания, полное четырехэтапное дыхание состоит из вдохов и выдохов с соответствующими подъемами жизненности и макрокосмической орбиты, а не через нос и рот, может потом вернуться к источнику. В поисках бессмертного дыхания нужно регулировать существующее, обычное, постнатальное дыхание, чтобы найти его источник. Это бессмертное дыхание спрятано в исходной полости духовности. Оно мягкое и не будет рассеиваться, если обычное постнатальное дыхание хорошо отрегулировано. Поэтому мой учитель Ляо Кун сказал, «Если жизненность возвращается в исходный океан, в свой источник, жизнь становится безграничной». Вопрос. Где расположена исходная полость духовности? Ответ. Это трикута, точка между бровями в центре мозга. Лао Цзи назвал ее проход к небу и земле. Поэтому он рекомендовал людям сосредотачиваться на этом центре, чтобы реализовать самость всех предметов. В этом центре помещена крупица размером с рисовое зерно, являющаяся центром между небом и землей в человеческом теле, микрокосмы. Она является полностью пренатальной жизненности. Но недостаточно знать, где она расположена, потому что она не включает удивительный свет основной сущности, символизирующийся кругом, которую Конфуций назвал добродетельным совершенством. Книга перемен называет это пределом У Цзы, Будда — совершенным беспредельным познанием, а даосы — эликсиром бессмертия или духовным светом. Все эти определения указывают на пренатальную, единственную истинную жизненность. Знающий эту полость может приготовить эликсир бессмертия, Поэтому сказано, когда единое достигнуто, все проблемы разрешены. Таким образом, в процессе тренировки оба глаза должны быть направлены внутрь, к центру, на трикуту, чтобы удерживать это единое, которое необходимо держать в исходной полости духовности, зи, сяо, без напряжения, но и без расслабления. Это называется удержанием духовности в ее исходной полости, которая должна находиться там, где развивается основная сущность, и от которой дорога ведет к вечной жизни.